Пристыженные и огорченные воины разошлись по своим местам, а Невилл стал упрекать своего повелителя за то, что он слишком легко отнесся к их нерадивости, вместо того, чтобы примерно наказать за тяжкий проступок, который дал возможность столь подозрительному человеку, как Марабут, очутиться на расстоянии длины кинжала от короля. Но Ричард прервал его. «Не говори об этом, Невилл. Неужели ты считаешь, что за ничтожную опасность, которой я подвергался, мне следовало наказать более сурово, чем за утрату английского знамени? Оно было украдено вором или отдано в чужие руки предателям, и никто не поплатился за это жизнью. Мой темнокожий друг, по утверждению достославного султана, ты хороший разгадчик тайн. Я дам тебе столько золота, сколько ты сам весишь, если ты, заручившись помощником еще более черным, чем ты сам, или любым другим способом сумеешь указать мне вора, нанесшего этот урон моей чести. Что скажешь, а?» Немой, казалось, хотел что-то сказать, но издал лишь невнятный звук. Затем скрестил руки, взглянул на короля понимающим взглядом и утвердительно кивнул головой. «Как?» — воскликнул Ричард в радостном нетерпении. «Ты берешься раскрыть это дело?» Нубиец повторил тот же знак. «Но как мы поймем друг друга?» — спросил король. «Ты умеешь писать, мой друг?» Раб опять утвердительно кивнул. «Дай ему принадлежности для письма», — сказал король. «Где-нибудь они должны быть, если только чернила не высохли в этом палящем климате. Ну, Невилл, этот человек — настоящее сокровище! Черный алмаз!» «С вашего позволения, милорд», — ответил Невилл, — «если мне будет разрешено высказать свое скромное мнение, вам подсунули фальшивый камень. Этот человек, наверное, колдун, а колдуны имеют дело с дьяволом, который всегда рад посеять плевелы среди пшеницы и вызвать раздоры между нашими вождями и...» «Замолчи, Невилл!» — перебил Ричард. «Кликай свою северную гончую. Когда она уже висит на ляжках оленя, надеясь ее отозвать, но не пытайся удержать Плантагенета, когда в нем зародилась надежда восстановить свою честь». Пока шел этот разговор, раб что-то писал, обнаружив в этом немалую сноровку. Теперь он встал и, прижав сочиненное им послание ко лбу, простерся, как обычно, ниц, прежде чем вручить его королю. Оно было написано по-французски, хотя до тех пор Ричард в разговоре с нубийцем пользовался лингва франка. «Ричарду, всех побеждающему и непобедимому королю Англии, от ничтожнейшего его раба. Тайны, запертые небесные ларцы, но мудрость может придумать средство, как открыть замок. Если твой раб будет стоять там, где перед ним один за другим пройдут вожди крестоносного воинства, и если виновник оскорбления, из-за которого сокрушается мой повелитель, окажется в их числе, то можешь не сомневаться, что он будет уличен в своем преступлении, хотя бы он прятался под семью покрывалами. Клянусь святым Георгием!» — воскликнул Ричард. «Ты заговорил в самую пору. Ты знаешь, Невилл, все государи единодушно решили загладить оскорбление, нанесенное Англии кражей ее знамени, а потому завтра, во время смотра войск, вожди крестоносцев пройдут мимо нашего нового стяга на холме святого Георгия и воздадут ему положенные почести. Поверь мне, тайный предатель не осмелится отсутствовать при этом торжественном искуплении вины, дабы не возбудить подозрения самим своим отсутствием. Там-то мы и поставим нашего черного мужа. И если с помощью его магии ему удастся обнаружить негодяя, то ничто не удержит меня от расправы с этим человеком». «Милорд», — сказал Невилл, — «остерегитесь затевать такое дело. Сейчас среди участников нашего священного союза, вопреки ожиданиям, восстановилось согласие. Неужели вы на основании подозрений, внушенных вам негром-рабом, решитесь разбередить так недавно затянувшиеся раны?» Вряд ли будет преувеличением, если я скажу, что это противоречило бы вашим словам, произнесенным на совете крестоносцев». «Невилл», — строго прервал король, — «твое усердие делает тебя самонадеянным и невежливым. Я никогда не обещал воздержаться от любых сулящих успех средств к отысканию наглого посягательства на мою честь. Скорее, я отрекся бы от королевской власти, отказался от жизни, нежели поступил бы так». «Однако», — с тревогой настаивал барон, — «откуда у вас уверенность, что этот лукавый раб Саладина не обманет, ваше величество?» «Молчи, Невилл», — сказал король. «Ты считаешь себя очень мудрым, но ты глупец. Вспомни мои приказания относительно этого человека. В нем скрыто нечто, чего твой ум не в состоянии понять. А ты, темный и молчаливый, готовься к выполнению своего обещания. Даю тебе слово короля. Ты сам сможешь назначить себе награду». «Но что это? Он опять пишет». И действительно, Немой что-то писал и с той же церемонии, как и прежде, вручил королю полоску бумаги, содержавшую следующие слова: «Воля короля — закон для его раба, но ему не пристало требовать воздаяния за выполнение своего долга чести». «Воздаяние и долг чести», — сказал король, подчеркивая слова. Он прервал чтение и обратился к Невиллу по-английски. «Жителям Востока пойдет на пользу общение с крестоносцами. Они начинают усваивать рыцарский язык. Посмотри, Невилл, какой смущенный вид у этого юноши. Если бы не цвет его кожи, он, наверное, покраснел бы. Я не удивился бы тому, что он понял мои слова. Все они удивительно легко научаются чужому языку». «Жалкий раб не выносит взгляда вашего величества», — сказал Невилл. «В этом все дело». «Пусть так», — продолжал король, постукивая пальцем по бумаге, «но в этом дерзком послании дальше говорится, что наш верный Немой раб привез письмо от Саладина для леди Эдит Плантагенет и умоляет о предоставлении ему возможности передать его». «Что ты думаешь о столь скромной просьбе, Невилл?» «Я затрудняюсь сказать, может ли такая вольность прийтись по душе вашему величеству. Но тому, кто обратился бы от имени вашего величества с подобной просьбой к султану, не сносить головы». «Я, слава богу, не домогаюсь ни одной из его загорелых красавиц», — возразил Ричард. «А наказать этого человека за то, что он выполняет поручение своего хозяина, да еще после того, как он только что спас мне жизнь, было бы, я полагаю, слишком поспешным решением. Я поведаю тебе, Невилл, одну тайну. Последние 2 недели я нахожусь во власти каких-то странных чар. Стоит кому-нибудь сделать мне серьезное одолжение, как на тебе, за проявлением заботы следует тяжелая обида. Тот, кого я заслуженно приговариваю к смерти за какое-нибудь предательство или оскорбление, непременно будет как раз тем человеком, который окажет мне благодеяние, перевешивающее его вину и вынуждающее меня во имя моей чести отложить исполнение приговора над ним. И вот, как видишь, я лишился большей части королевских прав, ибо я не могу ни наказывать людей, ни вознаграждать их. Доколе влияние этой планеты, которая лишает меня свободы действий, не прекратится, я не дам никакого ответа на просьбу нашего чернокожего слуги. Скажу только, что она чрезвычайно смела, и что, скорее всего, он может снискать нашу милость, если постарается раскрыть тайну. Ну а тем временем, Невилл, хорошенько присматривай за ним, и пусть о нем достойно заботятся. Слушай, что я тебе еще скажу», — продолжал Ричард тихим шепотом. «Разыщи того ингаддийского отшельника, и будь он святым или дикарем, безумным или в здравом рассудке, немедленно приведи его ко мне. И пусть никто не мешает, когда я буду разговаривать с ним с глазу на глаз». Невилл Весьма удивленный странным поведением Ричарда, сделал нубийцу знак следовать за собой и покинул королевский шатер.